Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю проповедь из серии «Лот и его жена». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. Лот в Содоме не имел такого свидетельства, какое требуется от верующего человека перед окружающим его миром. Его светильник веры горел тускло. Лот не поступал так, как поступали содомляне, но он не говорил им о их беззаконии и не свидетельствовал им о Боге, думая, что этим он повредит своей репутации, в своих отношениях с содомлянами и своей торговле с ними. В Содоме он вел двойную жизнь, как говорят, и нашим, и вашим. Перед содомлянами он хотел быть как один из них. Примером к этому событию может послужить для нас история Ниневии. Ниневия была столицей Ассирийского царства. Они были язычниками и вели весьма грешную жизнь. Господь посылает своего слугу пророка Иону, чтобы он свидетельствовал им о приближающейся каре Божьей. Ассирия была смертельным врагом Израильского царства, поэтому пророк Иона мог только радоваться, что это царство будет уничтожено. И он не хотел пойти в Ниневию и свидетельствовать им о Божьем гневе, но купил билет, сел на корабль и хотел убежать в Фарсис. Но Господь повел пророка такими путями, что он осознал свой грех, покаялся и пошел в Ниневию, чтобы призывать их к покаянию. Проповедь его была лаконической, а содержание было: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Цитирую: «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбища и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди, скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона, 3 глава, 5 по 10 стихи. То самое обещал Бог Аврааму, что если в своем доме найдется 10 праведников, то он пощадит Содом. Авраам успокоился, потому что он верил, что 10 праведников найдется в Содоме. Это семья Лота, его домочадцы и слуги. Но Авраам ошибся. В Содоме был праведен один лишь бедный Лот. По крику нарастающей и весьма агрессивной толпы, которые требовали, чтобы Лот вышел к ним. Лот вышел к ним и закрыл за собою двери, потому что он не хотел, чтобы гости его слышали разговор, какой Лот будет иметь со зверелой толпой. Он знал, какого рода будет этот разговор, поэтому Лот вступает с ними в переговоры, говоря: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я их выведу к вам, делайте с ними, что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Но они сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И подошли, чтобы выломить двери. Бытие 19 глава 6 по 9 стихи. Тогда мужи те простерли руки свои и вели Лота к себе в дом, а двери заперли. А людей поразили слепотой. И сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зятя ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы не был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». Бытие 19:10 по 13. Господь хотел спасти всех, кто был с Лотом в Содоме. Но кто же у него был в Содоме? Глубокая темная ночь. Спящими улицами уснувшего от своих беззаконий города, кто-то одинокий, с непокрытой головою, ветер игриво играет с его сидеющими волосами. Кто этот человек? Лот. Он спешит, чтобы спасти от погибели своих детей, которые жили в Содоме. Теперь он делает то, чего он раньше в Содоме не делал, то есть он не свидетельствовал о Боге. И теперь ему нужно ночью идти к своим детям, чтобы спасти их от погибели. Но поймут ли они его? Не покажется ли им, что Лот шутит с ними? Вот и знакомая улица, и ворота дома. Лот стучит в закрытую дверь. Среди ночи раздаются ритмические удары в закрытую дверь. «Кто там?» — раздается из-за дверей голос. «Это я, Лот, ваш отец». Двери помаленьку открываются, а из-за них выглядывают перепуганные глаза. «Папа, это ты? Что случилось?» — спрашивает знакомый голос. «Дети мои, скорее спасайтесь! Содом будет уничтожен огнем!» «Папа, что ты говоришь? Откуда ты это знаешь?» «Ко мне пришли посланные Богом два ангела, чтобы уничтожить Содом. Дети мои, спешите скорее, чтобы не погибнуть!» Дочь Лота с ужасом во взоре посмотрела на своего мужа, который смотрел на нее, стуча пальцем по своему лбу. «Папа, что ты говоришь? Ты шутишь?» «Нет, это правда», и Лот уже убегал в другом направлении, чтобы постучать так само в закрытую дверь, и чтобы произошло то самое, что произошло у дверей его первой дочери. Теперь он осознавал свое бессилие, чтобы заставить их оставить Содом. Они уже осодомились. В Священном Писании говорится: «Вспоминайте жену Лота» Луки 17:32. Ангелам нужно было силой вывести Лота, его жену и двух дочерей из Содома. Один из ангелов сказал Лоту: «Спасай душу твою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал: «Нет, владыка, вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда». Хотя и этот город был обречен на сожжение, но по просьбе Лота Бог разрешил ему бежать туда. Лот и здесь проявляет непослушание и думает, что его ум выше ума Божьего. Но, несмотря на это, Бог пощадил этот город. Жена же Лота оглянулась назад его и стала соляным столпом. Как же ей не оглядываться? Ведь в Содоме ее сокровище и ее дети. солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор, но не четырех, а только троих. Жена же Лота осталась там, где находилось ее сердце, в Содоме. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спровергнул города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Бытие 19, с 15 стиха по 25. Для Лота было легко и его жены ввести своих детей в Содом. Но как трудно их оттуда вывести, и какими? Даже с помощью ангелов. Последний раз восходило солнце над обреченным Содомом и его жителями, а там вдали виднелись небольшая группа людей, спасающихся из Содома. И это был Лот и его две дочери. Среди спасенных не было ни 50, ни 20, ни 10, как молился Авраам, а был лишь один праведник, бедный Лот, которого Господь по милости своей вывел из Содома, как из огня обгорелую головню. Лот, избравший не по воле Божьей прекрасные Иорданские долины, и потому потерял в Содоме свою жену, своих детей, все свое богатство, ради которого он жил на этой земле. И там же он потерял свое доброе имя, ставший отцом моавитян и аммонитян.